Вы слушаете ознакомительный фрагмент аудиокниги из коллекции проекта «Наша классика». Федор Достоевский. «Преступление и наказание». Часть первая. Глава первая. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в Эсном переулке, на улицу. И медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кенному мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с ней встретиться. Не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожим на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью. Но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи со своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. «На какое дело хочу покуситься?» И в то же время каких пустяков боюсь, — подумал он со странной улыбкой. Хм, да, все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся. Нового шага. Нового собственного слова они всего больше боятся. Впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так, оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Но зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду и звезд, колеса, кирпич, пыль, и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сеной, обилие известных заведений и по преимуществу цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой. Настолько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромной ломовой лошадью, крикнул ему, вдруг проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении. «Я так и думал. Это уж всего сквернее. Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят Ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все». Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе, и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее. С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другую — в Энную улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочими. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная. Но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась. В такой темноте даже и любопытный взгляд был не опасен. Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если бы действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти? Подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает. И стало быть, в четвертом этаже под этой лестницей и на этой площадке остается на некоторое время только одна старухина квартира, занятая. Это хорошо, на всякий случай. Подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил. Он так и вздрогнул. Слишком уже ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку. Жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка, лет 60. с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. — Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. — Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. — Так вот, и опять по такому же дельцу, — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи. «Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед. «Пройдите, батюшка». Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. И тогда, стало быть, так же будет солнце светить, как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова. И быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая, из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам, до двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто, и мебель, и полы были оттерты под лоск, все блестело. Лизаветина работа, — подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота, — продолжал про себя Раскольников. И с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод, и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат. — Что угодно, — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. — Заклад принес. Вот-с. И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус, цепочка была стальная. — Да ведь и прежнему закладу срок, и еще третьего дня месяц как минул. — Я вам проценты еще за месяц внесу, потерпите. — А в том, моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать? — Много ли за часы-то, Алена Ивановна? — А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно. — Рубля-то четыре дайте. Я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу. — Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с. — Полтора рубля? — вскрикнул молодой человек. — Ваша воля! И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. — Давайте, — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. — Должно быть, верхний ящик, — соображал он. Ключи она, стало быть, в правом кармане носит. Все на одной связке в стальном кольце. И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, еще какая-нибудь шкатулка али укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. Впрочем, как это подло все. Старуха воротилась. — Вот, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. а всего стало быть 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек, вот получите-с. — Как? Так уж теперь рубль 15 копеек? — Точно так-с. Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно. — Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу, серебряную, хорошую, папиросочницу одну. Вот как от приятеля ворочу. Он смутился и замолчал. — Ну, тогда и будем говорить, батюшка. — Прощайтесь. — А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю. — А вам какое до нее, батюшка, дело? — Да и ничего особенного, я так спросил. — Уж вы сейчас... — Прощайте, Алена Ивановна. Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И, наконец, уже на улице он воскликнул. «О, Боже, как это все отвратительно! И неужели я...» «Нет, это вздор, это нелепость», — прибавил он решительно. «И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце? Главное, грязно, пакостно, гадко, гадко! И я целый месяц...» Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей как раз в эту минуту выходили двое пьяных, и друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные. Но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. — Все это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было смущаться. Просто физическое расстройство. Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, и вот в один миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения. Тьфу, какое все это ничтожество! Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная. В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышло еще разом целая ватага, человек в пять, с одной девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин, товарищ его толстый, огромный, в сибирке и с седой бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка вдруг, как бы с просонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь и подпрыгивать верхнюю частью корпуса, не вставая с лавки. Причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи вроде «Целый год жену ласкал», или вдруг проснувшись опять «По подьяческой пошел, свою прежнюю нашел». Но никто не разделял его счастья. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпевая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении. Глава вторая. Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной. Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам. Причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука. А все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет 14. И был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крашеные огурцы, черные сухари и резаная кусочками рыба. Все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в 5 минут сделаться пьяным. Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него. И видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой. А вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное. Во взгляде его светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась, кое-как и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи. Но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно чиновничье. Но он был в беспокойстве. Ерошил волосы и подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил. — Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Осмелись узнать, служить изволили? — Нет, учусь, — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо в упор обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание, хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему слове, вдруг ощутил свое обычное, неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности. — Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал чиновник. — Так я и думал! «Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт!» И в знак похвальбы он приложил палец к лбу. «Были студентом или происходили ученую часть? А позвольте!» Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какой-то даже жадностью накинулся он на Раскольникова. Точно целый месяц тоже ни с кем не говорил. «Милостивый государь!» — начал он почти с торжественностью. «Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство — недобродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств. В нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было. И справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя, и отсюда питейное. Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то, что я, понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так хотя бы в виде простого любопытства, изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках? — Нет, не случалось, — отвечал Раскольников. — Это что такое? — Ну-с, а я оттуда. И уже пятую ночь-с. Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он 5 дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирные, красные, с черными ногтями. Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать забавника, и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение. — Забавник! — громко проговорил хозяин. — А для чего не работаешь, для чего не служите, коли чиновник? — Для чего я не служу, милостивый государь? — подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос. — Для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я присмыкаюсь в туне? Когда господин Лебезятников тому месяц назад супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненький, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случалось вам, ну, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно? Случалось? То есть как безнадежно? То есть безнадежно вполне, заранее зная, что из всего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он же знает, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено, и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и... — Для чего же ходить? — прибавил Раскольников. — А коли некому, коли идти больше некуда, ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел, ибо дочь моя по желтому билету живет-с, — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. — Ничего, милостивый государь, ничего! — поспешил он тотчас же и, по-видимому, спокойно заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным. И не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! Пусть! Се человек! Позвольте, молодой человек, можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее... Не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Молодой человек не отвечал ни слова. Ну-с, продолжал оратор солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством, переждав опять последовавшее в комнате хихиканье. Ну-с, я пусть свинья, а она дама. Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная. И урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... О, если б она пожалела меня! Милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели. А Катерина Ивановна дама, хотя и великодушная, но несправедливая. И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе, как от жалости сердца. Ибо, повторяю, без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, — подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье. Но, боже, что если б она хотя один раз, но нет, нет. Все сие в туне, и нечего говорить, нечего говорить. Ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... Такова уже черта моя, а я прирожденный скот. — Еще бы! — заметил зевая хозяин. Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу. — Такова уж черта моя! Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с. Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою. А живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, Екатерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет, и детей обмывает, ибо к чистоте с измольства привыкла, а с грудью слабой и к чахотке наклонную, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питье сем сострадания и чувства ищу. Не веселье, а единой скорби ищу. Пью, ибо сугубо страдать хочу. И он как бы в отчаянии склонил на стол голову. «Молодой человек», — продолжал он, восклоняясь опять, — «в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам, ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднолюбцами, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу». Знаете же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, да за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль, ну, медаль-то продали уже давно. Похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит. Еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у нее наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях, я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом. Да, да, дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважение к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить. И когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее с троими детьми, мало-мало меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви. И с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец, а она хоть не спускала ему, о чем недоподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит. Я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой. И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде, далеком и зверском, где и я тогда находился. И осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались, да и горда была, чересчур горда. И тогда-то, милостивый государь, тогда я тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить по тому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная, и фамилии известной, за меня согласилась пойти, но пошла. Плача и рыдая, и руки ломая, пошла, ибо некуда было идти. Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет, этого вы еще не понимаете. И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято, и не касался сего, — он ткнул пальцем на полуштов, — ибо чувства имею, но и сим не мог угодить. А тут место лишился, и тоже не по вине, а по изменению в Штатах, и тогда прикоснулся. Полтора года уже будет назад, как очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий, всей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столицы. И здесь я место достал. Достал и опять потерял, понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила. Проживаем же теперь в угле у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель. А чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие, и кроме нас. Содомс безобразнейший. Да. А тем временем возросла и дочка моя от первого брака. И что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет, да-с. Ну, да нечего вспоминать о том. Воспитание, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней года 4 тому географию и всемирную историю проходить, но, как я сам в познании 7 был не крепок, да и приличных тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки, ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом уже, достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще через посредство господина Лебезятникова одну книжку «Физиологию Льюиса», изволите знать, с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала, вот и все ее просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным, много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши. Да и то статский советник Клопшток Иван Иванович, изволили слышать, не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные. А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, что в болезни этой и всегда бывает. Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. А что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по 3 дня корки не видят? Лежал я тогда, ну, да уж что. Лежал пьяненький, и слышу, говорит моя Соня. Безответная она, и голосок у нее такой кроткий, белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое. Говорит, что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза 3 через хозяйку наведывалась. «А что же, — отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, — чего беречь, эко-сокровище? Но не вините, милостивый государь, не вините. Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей, не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле». Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хотя бы из голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак, часу в 6, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в 9 часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко при этом не вымолвила, хоть бы взглянула. А взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок, общий такой у нас платок есть драдедамовый, накрыла им совсем голову и лицо, и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики да тело все вздрагивают. А я, как и давеча, в том же виде лежался. И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке. И весь вечер в ногах у ней на коленках простояла. Ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись. Обе. Да-с. А я лежал пьяненькой-с. Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. С тех пор, государь мой, продолжал он после некоторого молчания. С тех пор по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то, будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка Амалия Федоровна того допустить не хотела, а сама же прежде Дарье Францевне способствовала. Да и господин Лебезятников. Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериной Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли. Как, дескать, я такой просвещенный человек в одной квартире с таковскую буду жить? А Катерина Ивановна не спустила, вступилась, ну и произошло. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное, и жена его тоже косноязычная. В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой. Люди беднейшие и косноязычные, да. Только встал я тогда поутрус, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьичу. Его превосходительство Ивана Афанасьича изволите знать, нет? Ну так, Боже, человека не знаете, это воск, воск перед лицом Господним, яко тает воск. Даже прослезились, изволив все выслушать. — Ну, — говорит Мармеладов, — раз уж ты обманул мои ожидания, беру тебя еще раз на личную свою ответственность. Так и сказали, помни, дескать, ступай. Облобызал я прах Нокова мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей. Воротился домой и, как объявил, что на службу опять зачислены жалования, получаю. Господи, что тогда было? Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных. И раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший хуторок. Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотливее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно. «Было же это, государь мой, назад 5 недель, да. Только что они узнали, обе, Катерина Ивановна и Сонечка, господи, точно я в царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань, а ныне на цыпочках ходят, детей унимают. Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, чш. Кофе меня перед службой поят, сливки кипятят. Сливок настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную? 11 рублей 50 копеек, не понимаю. Сапоги, манишки калинкоровые, великолепнейшие. Вицмундир, все за 11 с полтиной состряпали в превосходнейшем видес. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю, Катерина Ивановна 2 блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких-с. А тут точно в гость собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего, все сделать сумеют. Причешутся воротничок там какой-нибудь чистенький, на рукавнички. Он совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала. А самой, говорит, мне теперь до времени у вас часто бывать неприлично. Так разве в сумерки, чтобы никто не видал? Слышите? Слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что же бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна. За неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорилась, а тут на чашку кофею позвала. 2 часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел всем ждать, велел, а Семену Захарычу мимо всех за руку в кабинет провел. Слышите, слышите? Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помню ваши заслуги, хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло, слышите, слышите? То и, надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово. То есть все это, я вам скажу, взяла, да и выдумала. И не то чтобы из легкомыслия, для одной похвальбы-с. Нет, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с. И я не осуждаю. Нет, этого я не осуждаю. Когда же 6 дней назад я первое жалование мое, 23 рубля 40 копеек, сполна принес, малявочкой меня назвала. Малявочка, говорит, ты эдакая, и наедине-с, понимаете ли? Ну уж, что кажется во мне за краса и какой я супруг, нет? Ущипнула за щеку, малявочка ты эдакая, говорит. Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда. — Милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись. — О, государь мой, вам, может быть, все это в смех, как и прочим. И только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, но а мне не в смех, ибо я все это могу чувствовать. И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в метаниях летучих препровождал. И то есть, как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестия в лоно семьи возвращу, и многое-многое позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой! Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. Ну-с, а на другой же день после всех сих мечтаний, то есть это будет ровно пять суток назад тому, к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось из принесенного жалования, сколько всего уж не помню, и вот, глядите на меня, все. Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние, и всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова. Засмеялся и проговорил. — А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. — Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших. Крикнул и захохотал во всю глотку. — Вот этот самый полуштов с на ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — 30 копеек вынесла своими руками. Последнее все, что было, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там. О людях тоскуют, плачут, а не укоряют. Не укоряют. Это больнейс, больнейс, когда не укоряют. 30 копеек даст. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особо это, понимаете? Понимаете? Ну там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с. Юбки крахмальные, ботиночку эдакую пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я, вот, кровный-то отец, 30-то эти копеек истощил себе на похмелье и пьюс, и уж пропилс. Ну кто же такого, как я, пожалеет, ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говорите, сударь, жаль, аль нет? Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой. — Да чего тебя жалеть! — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них. Раздался смех и даже ругательство. Смеялись и ругались слушавшие и не слушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника. — Жалеть? Зачем меня жалеть? Вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутой вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. — Зачем жалеть, говоришь ты? Да, меня жалеть не за что. Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть. Но распни, судья, распни и распяв, пожалей его. И тогда я сам к тебе пойду на пропитие, ибо не веселье жажду, а скорби и слез. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштов твой мне всласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, он единый, он и судья. Приидет в тот день и спросит, а где тщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где тщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела? И скажет, приди, я уже простил тебя раз, простил тебя раз. Прощаются же и теперь грехи твои в нозе за то, что возлюбила много. И простит мою Соню, простит. Я уж знаю, что простит. Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал. И всех рассудит, и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и нам. Выходите, скажет и вы. Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники. И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет, свиньи вы, образа звериного и печати его, но приидите и вы. И возглаголят премудрые, возглаголят разумные, Господи, по что сих приемлиши? И скажет, потому их приемлю, премудрые, потому приемлю разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным всего. И прострет к нам руце свои, мы припадем и заплачем, и все поймем. Тогда все поймем, и все поймут, и Катерина Ивановна, и она поймет. Господи, да приидет царствие Твое!» И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторые впечатления. На минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательство. «Рассудил! Забрался! Чиновник!» и прочее, и прочее. «Пойдемте, сударь», — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову. «Доведите меня. Дом Козеля на дворе. Пора Катерине Ивановне». Раскольникову давно уже хотелось уйти. Помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов 200-300. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому. — Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, — бормотал он в волнении. — И не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы? Вздор волосы, это я говорю. Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь, я... Глаз ее боюсь, да, глаз. Красных пятен на щеках тоже боюсь, и еще ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышат при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь. Потому как если Соня не накормила, то уж не знаю что, не знаю. А побоев не боюсь. Знай, сударь, что мне таковые побои не только не в больное, но в наслаждение бывают. Ибо без сего я и сам не могу обойтись, оно лучше. Пусть побьет, душу отведет, оно лучше. А вот и дом, Козеля дом. Слесаря, немца богатого. Веди. Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти 11 часов, хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было очень темно. Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы на самом верху была отворена. Агарок освещал беднейшую комнату шагов в 10 длиной. Все ее было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За ней, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только 2 стула и клеенчатый, очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, не крашеный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшее помещение или клетки, на которой разбивалась квартира Амалии Липевехзель, была приотворена. Там было шумно и крикливо, хохотали, кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет 30 и действительно была не пара Мармеладову. Входящих она не слыхала и не заметила. Казалось, она была в каком-то забытии, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила. С лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена. Из внутренних помещений сквозь непритворенную дверь неслись волны табачного дыма. Она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка лет 6 спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка лет 9, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдидамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, 2 года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею свою длинную, высохшую, как спичка, рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтобы он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленке, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая, зачем это он вошел. Наверное, ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это, не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа. «А-а-а!» — закричала она в выступлении. «Воротился! Колодник! Изверг! А где деньги? Что у тебя в кармане? Показывай! И платье не то! Где твое платье? Где деньги? Говори!» И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки. «Где же деньги?» — кричала она. «О, Господи, неужели же он все пропил? Ведь 12 целковых в сундуке оставалось!» И вдруг в бешенстве она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках. «И это мне в наслаждение, и это мне не в боль, а в наслаждение, милостивый государь!» — выкрикивал он, потрясаемый за волосы, и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна, как лист. «Пропил! Все, все пропил!» — кричала в отчаянии бедная женщина. «И платье не то! Голодные, голодные!» И, ломая руки, она указывала на детей. «О, треклятая жизнь! А вам? Вам не стыдно?» Вдруг набросилась она на Раскольникова из кабака. «Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!» Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату. Послышался, наконец, зловещий визг. Это продиралась вперед сама Амалия Липпевекзель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с размененного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он отдумался и хотел было воротиться. «Ну что это за вздор такой я сделал?» — подумал он. «Тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно, и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно», — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся. «Денег стоит сия чистота. Хм. Ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится. Потому тот же риск, охота по красному зверю, золотопромышленность. Вот они все, стало быть, и на бабах завтра, без моих-то денег. Ай да Соня! Какой колодец, однако ж, сумели выкопать и пользуются. Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то, подлец, человек привыкает». Он задумался. «Ну, а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род-то есть человеческий, то значит, что остальное все предрассудки. Одни только страхи напущенные, и нет никаких преград. И так тому и следует быть. Глава третья. Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было 3 старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым ветхим студенческим пальто и с одной маленькой подушкой в головах, под которую подкладывал все, что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовья. Перед софой стоял маленький столик. Трудно было более опуститься и обнеряшиться, но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха, в свою скорлупу. И даже лицо служанки, обязанное ему прислуживать и заглядывавшее иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его 2 недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести. Так только в неделю раз нечаянно бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь. — Вставай, чего спишь? — закричала она над ним. — 10-й час. Я тебе чай принесла, хошь чайку-то? Поди отощал. Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. — Чай-то от хозяйки, что ли? — спросил он медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе. — Какого от хозяйки? Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник с питым уже чаем и положила 2 желтых кусочка сахару. — Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане. Он так и спал одетый. И вытащив горсточку меди. — Сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле. — Сайку я тебе сию минут принесу. А не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи, вчерашние. Еще вчера тебя отставила, а да ты пришел поздно. Хорошие щи. Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. — Прасковья-то Павловна в полицию на тебя хочет жалиться, — сказала она. Он крепко поморщился. — Полицию? Что ей надо? — Денег не плачешь, из фатеры не сходишь, известно, что надо. — Черт, еще этого не доставало, — бормотал он, скрипя зубами. — Нет, это мне теперь не кстати. Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю. — Дур-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать. Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь по что ничего не делаешь? — Я делаю, — нехотя и сурово проговорил Раскольников. — Что делаешь? — Работу. — Какую работу? — Думаю, — серьезно отвечал он, помолчав. Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых, и когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом до тех пор, что самой тошно уж становилось. — Денег-то много, что ли, надумал? — смогла она, наконец, выговорить. — Без сапог нельзя детей учить, да и наплевать. — А ты в колодец не плюй. — За детей медью платят, что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. — А тебе бы сразу весь капитал? Он странно посмотрел на нее. — Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав. — Ну, ты помаленьку, а то испужаешь. Страшно уж отчинно. За сайк-то ходить, аль нет? — Как хочешь. — Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло. — Письмо? Ко мне? От кого? — От кого, не знаю. Три копейки почтальон своих отдала. Отдашь, что ли? — Так неси же, ради бога, неси! — закричал весь в волнении Раскольников. — Господи! Через минуту явилось письмо. Так и есть от матери, Эзерной губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем. Но теперь еще что-то другое вдруг сжало ему сердце. — Настасья, уйди, ради бога, вот твои три копейки, только ради бога, скорее уйди! Письмо дрожало в руках его. Он не хотел распечатывать при ней. Ему хотелось остаться наедине с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал. Потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учивший его когда-то читать и писать. Он медлил. Он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал. Письмо было большое, плотное, в два лота. Два большие почтовые листа были мелко-мелко исписаны. «Милый мой Родя», — писала мать, — «вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверное, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся наша надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе? 15 рублей, которые я послала тебе 4 месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсиона у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца, но, дав ему право на получение за меня пенсиона, я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во все это время послать тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе еще выслать. Да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже 1,5 месяца как живет со мною? И мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания, но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было, и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне тому назад 2 месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй, бы все бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер, и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед 100 рублей, под условием ежемесячного вычета из жалования, и, стало быть, и нельзя было места оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту, теперь могу тебе все объяснить, бесценный Родя, взяла она более для того, чтобы выслать тебе 60 рублей, в которых ты тогда так нуждался, и которые ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так. А теперь сообщаю тебе всю правду, потому что все теперь переменилось внезапно по воле Божией к лучшему, и чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом. Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж все теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова и всех домашних, Дунечке было очень тяжело. Особенно, когда господин Свидригайлов находился по старой полковой привычке своей под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть, и то, что он грубостью своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину, но, наконец, не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и, сверх того, бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все ее страдания. Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрение, а, следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал. Уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что раньше 6 недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем ее же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена. Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платье, все, как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых 17 верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме в ответ на твое, полученное мною 2 месяца назад, и о чем писать. Сама я была в отчаянии. Правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчен и возмущен. Да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещала. А наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь, тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории. И до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний. И даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться. Я, наверное, узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дегтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и особенно жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю в короткое время не только в городе, но и по уезду. Я заболела. Дунечка же была тверже меня. И если бы ты видел, как она все переносила, и меня же утешала и ободряла. Она ангел. Но по милосердию Божию наши муки были сокращены. Господин Свидригайлов одумался и раскаялся. И, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. А именно, письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтобы отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое по отъезде Дунечки осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны. Поставляла ему на вид, что он отец и семьянин, и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастную и без того уже несчастную и беззащитную девушку. Одним словом, милый Роди, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдании Дуни явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и вновь убита, как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной. И на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор, на коленях и со слезами молила владычицу дать ей силу перенесть это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, никому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все. Горько плакала и в полном раскаянии обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух, собственноручное письмо Дунечкина к господину Свидригайлову и даже давала снимать с него копии, что, мне кажется, уже и лишнее. Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение. И таким образом завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее, и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо. И на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах, и у других знакомых по очереди. Мое мнение, что многое, очень многое тут было лишнее. Но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки. И вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на главного виновника. Так что мне его даже и жаль. Слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Все это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених, и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь и сделал же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждую минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже 45 лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам. Да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтобы обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которое весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере, по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, убеждения новейших поколений наших и враг всех предрассудков. Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтобы его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек, хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, Родя. Эта девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет. Но Дуня, кроме того, что девушка умная, в то же время и существо благородное, как ангел. И за долг поставить себе составить счастье мужа, который, в свою очередь, стал бы заботиться о ее счастье. А в последнем мы не имеем покамест больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый, и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях, чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя, то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием, если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким, но ведь это может происходить именно от того, что он прямодушный человек и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, В разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но бесприданного, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение, потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение, а помню одну только мысль. И, кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а очевидно проговорившись в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить. Но мне все-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что слово еще не дело, и это, конечно, справедливо. Пред тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь, и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате. Наконец встала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила мне, что она решилась. Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам, и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в Сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем. И мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившуюся. Ой, если бы это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямую к нам милостью Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалование родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности. Еще бы ты-то не оказался способен. Но тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось. Но Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь уже несколько дней просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более, что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность. И несмотря на теперешнюю весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича, потому что он тебя еще не знает, Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж, конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших, и главное о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня, ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете. Потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии. И он, наверное, без лишних слов сам предложит. Еще бы он в этом-то отказал Дунечке. Тем скорее, что ты и сам можешь стать его правой рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалования. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним при предстоящей теперешней встрече нашей на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтобы о нем судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе свое мнение. Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям, впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим бабьим капризам, мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью. Если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается. Но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу. А я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободную. Покамест у меня хоть какой-нибудь свой кусок, да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, Родя, самое это приятное я приберегла к концу письма. Узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки. Уже, наверное, решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно не знаю, но во всяком случае очень-очень скоро, даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчетам, как можно поспешить с церемонией брака и даже, если возможно, будет сыграть свадьбу в теперешний же мясоед, а если не удастся, по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она. Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь. Велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчетно поцелуев. Но несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я, наверное, знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь в счет пенсиона даже до 75 рублей, так что я тебе, может быть, рублей 25 или даже 30 пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные. И хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно сам вызвался на свой счет доставить нашу поклажу и большой сундук, как-то у него там через знакомых, но все-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только 90 верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком, а там мы с Дунечкой преблагополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не 25, а, наверное, 30 рублей изловчусь выслать. Но довольно, два листа кругом уписала, и места уж больше не остается. Целая наша история. Ну да и происшествий-то сколько накопилось. А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру, Родя. Люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно больше себя самой любит. Она ангел. А ты, Родя, ты у нас все. Вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему? И веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем не посетило ли и тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем при жизни твоего отца ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай, или лучше до свидания. Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бесчетно. Твоя до гроба Пульхерия Раскольникова. Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма лицо его было мокро от слез, но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице. Забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через Выйный проспект, как будто торопясь туда за делом, но по обыкновению своему шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного. Глава 4. Письмо матери его измучило. Но относительно главнейшего капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Не бывать этому браку, пока я жив. И к черту господина Лужина! Потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам. Еще извиняются, что моего совета не попросили. И без меня дело решили, еще бы. Думают, что теперь уже разорвать нельзя. А посмотрим, льзя или нельзя. Отговорка-то какая капитальная. Уж такой, дескать, деловой человек, Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге. Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной и много ты говорить собираешься. Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанской Божьей Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Так, значит, решено уж окончательно. За делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал, уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее, служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений, как пишет мамаша, и кажется доброго, как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее. И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет. Великолепно. Великолепно. А любопытно, однако ж, для чего мамаша о новейших-то поколениях мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшей целью? Задобрить меня в пользу господина Лужина. О, хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство. До какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь и во все последующее время? Все ли слова между ними были прямо произнесены? Или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать, да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было. По письму видно. Мамаша он показался резок, немножко. А наивная мамаша и полезла к Дуне со своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и отвечала с досадой. Еще бы. Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов, и когда решено, что уж нечего говорить. И что это напишет мне? Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит. Уж не угрызение ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать? Ты наше упование, ты наше все, о, мамаша! Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее. Если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его. Это правда, — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове. Это правда, что к человеку надо подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его. Но господин Лужин ясен. Главное, человек деловой и, кажется, добрый. Шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет. Ну как же не добрый? А они-то обе, невеста и мать, мужичка подряжают в телеге, рогожей укрытой. Я ведь так езжал. Ничего. Только ведь 90 верст, а там приблагополучно прокатимся в третьем классе, верст 1000. И благоразумно, по одежке протягивай ножки. Да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста. И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает. Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот. Предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях. Значит, и расходы пополам. Хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко. Поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а, пожалуй, что и за даром пойдет. Что ж, они обе не видят, что ли, этого, аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны. И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди? Ведь тут что важно? Тут не скупость, не сколдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество. Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми, аль с двумя билетиками, как говорит та старуха? Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в первое время. Милый-то человек, наверное, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого, сама, дескать, откажусь. Что же она? На кого же надеется? На 120 рублей пенсиона с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет, да на рукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только 20 рублей в год прибавляют к 120-то рублям, это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются. Сам, дескать, предложит, упрашивать будет. Держи карман. И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает. До последнего момента рядят человека в павлиные перья. До последнего момента на добро, а не на худо надеются. И хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят. Коробит их от одного помышления. Обеими руками от правды отмахиваются до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена? Об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть, и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет. А, впрочем, черт с ним. Ну да уж, пусть мамаша. Уж бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас. Ведь вам уже 20-й год был тогда, как последний-то раз мы виделись. Характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что Дунечка многое может снести. Это я знал-с. Это я 2,5 года назад уже знал, и с тех пор 2,5 года об этом думал, об этом именно, что Дунечка многое может снести. Уж когда господина Свидригайлова со всеми последствиями может снести, значит, действительно многое может снести. А теперь вот вообразили вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании. Ну да, положим, он проговорился, хоть и рациональный человек. Так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить. Но Дуня-то, Дуня, ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб черный один будет есть, да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт. За весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... Ну да уж, конечно, не изменилась и теперь. Что говорить? Тяжелы, Свидригайловы. Тяжело за 200 рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться. Но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к оззейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, навеки из одной своей личной выгоды. И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законной наложницей господина Лужина. Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное. Для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст. А для другого вот и продает. Для милого, для обожаемого человека продаст. Вот в чем вся наша штука-то и состоит. За брата, за мать продаст. Все продаст. О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим. Свободу, спокойствие, даже совесть. Все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай, жизнь. Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем. У иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо. Действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно как день. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с? Счастье его может устроить. В университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить. Пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь. А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец. Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочерью не пожертвовать? О, милые и несправедливые сердца! Да чего? Тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, что не откажемся. Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Любви тут не может быть, пишет мамаша. А что, если кроме любви-то и уважения не может быть? А напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение. Что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, чистоту наблюдать придется. Не так, что ли? Понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота? А может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, Все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет. Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота. Но если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех. Сколько, потому что не Марфа же вы, Петровна. А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойно мучается. А тогда, когда все ясно увидит? А со мной? Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша. Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать, не принимаю. Он вдруг очнулся и остановился. Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтоб право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь. Слышали мы это, да ведь это буки. А теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под струблевый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются. От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина, чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес их судьбою располагающий. Через 10-то лет, да в 10-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а, пожалуй, что и от слез, от пота исчахнет, а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через 10 лет, али в эти 10 лет? Догадался? Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже, как они начали его терзать, и истерзали ему сердце. Давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска. Нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало, надо решиться хоть на что-нибудь или... Или отказаться от жизни совсем, — вскричал он вдруг в выступлении. Послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить. Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова. Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Вдруг он вздрогнул. Одна, тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно пронесется, и уже ждал ее. Да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад и даже вчера еще она была только мечтой, а теперь... Теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде. И он вдруг сам сознал это. Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах. Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку. Проходил же он тогда по бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах в 100. Он пошел сколько мог поскорее, но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание. Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в 20, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное, и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться. Сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного. Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней была шелковая, из легкой материи, матерчатая платьице, но тоже как-то очень чудно надетая, едва застегнутая, и сзади, у талии, в самом начале юбки, разорванная. Целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее в угол. Закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет 16, даже, может быть, только 15. Маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уже понимала. Одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и по всем признакам очень плохо сознавала, что она на улице. Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж, в стороне, шагах в 15, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет 30, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и сусиками, и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился. Ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину. — Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами. — Это что значит? — строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись. — Убирайтесь, вот что! — Как ты смеешь, каналья! И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади. Между ними стал городовой. — Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? — Кто таков? Строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья. Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенбардами, и с толковым взглядом. — Вас-то мне и надо! — крикнул он, хватая его за руку. — Я бывший студент Раскольников. Это и вам можно узнать! — обратился он к господину. — А вы пойдемте-ка, я вам что-то покажу. И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. Вот смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару. Кто ее знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего, где-нибудь напоили и обманули, в первый раз, понимаете? Да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето. Ведь ее одевали, а не сама она одевалась. Да и одевали-то неумелые руки, мужские, это видно. А вот теперь смотрите сюда. Этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне не знаком, первый раз вижу. Но он ее тоже отметил дорогой. Сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую. И ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, так как она в таком состоянии, завести куда-нибудь. И уж это, наверное, так, уж поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал. И он теперь все ждет, когда я уйду. Вот он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску свертывает. Как бы нам ему не дать, как бы нам ее домой отправить, подумайте-ка. Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах. — Ах, жаль-то как! — сказал он, качая головой. — Совсем еще как ребенок. Обманули это как раз. — Послушайте, сударыня! — начал он звать ее. — Где изволите проживать? Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой. — Послушайте, — сказал Раскольников. — Вот, — он пошарил в кармане и вытащил 20 копеек. Нашлись. — Вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу. Только бы адрес-то нам узнать. — Барышня, а, барышня! — начал опять городовой, приняв деньги. — Я сейчас извозчика вам возьму и сам вас припровожу. Куда прикажете, а? Где изволите квартировать? — Пшла! — Пристают! — пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой. — Ах, ах, как нехорошо! Ах, стыдно-то как, барышня, стыд-то какой! Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. — Вот ведь задача! — обратился он к Раскольникову и тут же мельком опять оглядел его с ног до головы. Странен, верно, и он ему показался. В таких лохмотьях, а сам деньги выдает. — Вы далеко ли отсюда их нашли? — спросил он его. — Говорю вам, впереди меня шла, шатаясь. Тут же, на бульваре. Как до скамейки дошла, так и повалилась. — Ах, стыд какой теперь завелся на свете, господи! Этакое немудреное и уж пьяное. Обманули это как есть. Вон и платьице ихнее разорвано. Ах, как разврат-то, но не пошел. Но не много таких пошло. По виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня. И он опять нагнулся над ней. Может, и у него росли такие же дочки, словно как барышни и из нежных, с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничанием. Главное, — хлопотал Раскольников, — вот этому подлецу как бы не дать. Ну что ж, он еще над ней надругается. Наизусть видно, чего ему хочется, ишь, подлец, не отходит. Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов на 10 и опять остановился. — Не дать-то им это можно-с, — отвечал унтер-офицер в раздумье. — Вот кабы они сказали, куда их предоставить, а то... — Барышня, а барышня! — нагнулся он снова. Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла. — Фу, бесстыдники, пристают! — проговорила она, еще раз отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. — Не беспокойтесь, не дам-с, — решительно сказал усач и отправился вслед за ними. — Эх, разврат-то как, но не пошел, — повторил он вслух, вздыхая. В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло. — Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу. Тот обратился. — Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится! — он указал на Франта. — Вам-то чего? Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся. «Эх!» — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за Франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже. 20 копеек мои унес!» — злобно проговорил Раскольников, оставшись один. «Ну, пусть из того же возьмет, да и отпустит с ним девочку, тем и кончится. И чего я ввязался тут помогать? Ну, мне ль помогать? Имею ли я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем, мне-то чего? И как я смел отдать эти 20 копеек? Разве они мои? Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеяны. Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова. «Бедная девочка», — сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. «Очнется, поплачет, потом мать узнает. Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором. Пожалуй, изгонит. А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка туда да сюда. Потом тотчас больница, и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают. Ну а там, там опять больница, вино, кабаки и еще больница. Года через 2-3 калека, и того житья ее 19 аль 18 лет от роду всего-с. Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались. Тьфу. А пусть. Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год. Куда-то, к черту должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент. Славные права у них эти словечки. Они такие успокоительные и научные. Сказано процент. Стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, но тогда было бы, может быть, беспокойнее. А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет? Не в тот, так в другой. А куда ж я иду? — подумал он вдруг. Странно. Ведь я зачем-то пошел. Как письмо прочел, так и пошел. На Васильевский остров, к Разумихину я пошел, вот куда. Теперь помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне именно теперь в голову? Это замечательно. Он дивился себе. Разумихин был одним из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей. Всех чуждался, никому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен. Как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них, на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее. С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то, что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этой простотой таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная. Высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью в компании он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков 12 росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить. Иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали, и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше. Терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам один содержал себя, добывая кое-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил свои комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца 4, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то месяца 2 тому назад они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля. Глава 5. Действительно, я у Разумихина недавно еще хотел было работы просить, чтобы он мне или уроки достал, или что-нибудь, додумывался Раскольников. Но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим, даже последнюю копейку и поделится, если есть у него копейка. Так что можно даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить. Ну а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно? Право, смешно, что я пошел к Разумихину. Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось. С беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке. Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным, и всему исход нашел в Разумихине? — спрашивал он себя с удивлением. Он думал и тер себе лоб. И странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна пристранная мысль. — К Разумихину, — проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения. — К Разумихину я пойду, это конечно, но не теперь. Я к нему на другой день, после того пойду. Когда уже то будет кончено и когда все по-новому пойдет. И вдруг он опомнился. — После того? — вскрикнул он, срываясь со скамейки. — Да разве то будет? Неужели в самом деле будет? Он бросил скамейку и пошел, почти побежал. Он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно. Там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более месяца. и он пошел, куда глаза глядят. Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную. Он чувствовал даже озноб. На такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал, и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к звездке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какой-нибудь из украшенную в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали на балконах и на террасах разреженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы, он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы, он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал все деньги, оказалось около 30 копеек. 20 городовому, 3 Настасье за письмо, значит, Мармеладовым дал вчера 47 или 50 копеек, подумал он, для чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже для чего и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какой-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошел домой, но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенную выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека. Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет 7 и гуляет в праздничный день, под вечер, со своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти. Даже в памяти его она гораздо более сгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом не ветлы. Где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались. Кругом кабака всегда шлялись такие пьяные и страшные рожи. Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее, и шагах в 300 огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза 2 в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде в салфетке, а кутья была сахарная, из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большую частью без окладов, и старого священника с дрожащей головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего 6 месяцев, и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить. Но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему. Они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание. На этот раз тут как будто гуляние. Толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега. Но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с вазами даже легче, чем без вазов. Но теперь странное дело. В большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврасая крестьянская кличонка. Одна из тех, которые, он часто это видел, надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда бывало отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно, из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками, пьяные-припьяные, большие такие мужики в красных и синих рубашках с армяками в накидку. — Садись, все садись! — кричит один, еще молодой, с толстой такой шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом. — Всех довезу, садись! Но тотчас же раздается смех и восклицание. — Это как кляча, да повезет! Да ты, Миколка, в уме, что ли? Этаку кобыленку в такую телегу запряг! А ведь совраски-то беспременно лет 20 уж будет, братцы! Садись, всех довезу! — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. — Гнедой давец, Матвеем ушел! — кричит он с телеги. — А кобыленка это, братцы, только сердце мое надрывает. Так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись, вскачь пойдет. И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. — Да садись, чего? — хохочет в толпе. — Слышь, вскачь пойдет. Она вскачь-то уж 10 лет, поди, не прыгала. Запрыгает. Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, сготовляй. И то, секи ее. Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек 6, и еще можно посадить. Берут с собой одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь как не смеяться. Этака ледащая кобыленка да такую тягость вскачь вести будет. Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается «ну», кличонка дергает изо всей силы. Но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов 3 кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет. — Пусти меня, братцы! — кричит один разлакомившийся парень из толпы. — Садись, все садись! — кричит Миколка. «Всех повезет! Засеку!» И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения. «Папочка, папочка!» — кричит он отцу. «Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!» «Пойдем, пойдем!» — говорит отец. «Пьяные шалят, дураки, пойдем, не смотри!» И хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. — Сики до смерти! — кричит Миколка. — На то пошло! Засеку! — Да что на тебе, креста, что ли, нет, леший? — кричит один старик из толпы. — Видано ли, чтоб такая лошаденка такую поклажу везла? — прибавляет другой. — Заморишь! — кричит третий. — Не трожь, моя добра, что хочу, то и делаю! Садись еще, все садись! Хочу, чтоб беспременно вскачь пошла! Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все. Кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала легаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь этакая ледащая кобыленка, а еще легается. Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит со своей стороны. — По морде ее! По глазам, хлещи! По глазам! — кричит Миколка. — Песню, братцы! — кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается. Он бежит подле лошадки, он забегает вперед. Он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу. Он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седой бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увесть, но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает легаться. — А что бы тебе, леший! — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю. Берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над совраской. — Разразит! — кричат кругом. — Убьет! — Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. — Секи ее! Секи! Что стали? — кричат голоса из толпы. А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает изо всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести. Но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый. Мерно, с размаха, Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? Покончить с ней разом!» — кричит третий. «Эх, ешьте, комары! Расступись!» Неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он. И что есть силы, огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул, кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом. — Добивай! — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают, что попало. Кнуты, палки, оглоблю и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. — Да канал! — кричат в толпе. — А зачем вскачь не шла? — Мое добро! — кричит Миколка с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалея, что уж некого больше бить. «Ну и впрямь знать, креста на тебе нет!» — кричат из толпы уже многие голоса. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в выступлении бросается со своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы. — Пойдем, пойдем, — говорит он ему, — домой пойдем. — Папочка, за что они бедную лошадку убили? — всхлипывает он, но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. — Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем, — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит, он хочет перевести дыхание, вскрикнуть и просыпается. Он проснулся весь в поту, с мокрыми от пота волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе. — Слава богу, это только сон, — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. — А что это? Уж не горячка ли во мне начинается, такой безобразный сон? Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпер обеими руками голову. — Боже! — воскликнул он. — Да неужели ж? Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, Буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать. Прятаться, весь залитый кровью, с топором. Господи, неужели? Он дрожал, как лист, говоря это. Да что же это я? Продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко. Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо, как арифметика, Господи! Ведь я же все равно не решусь. Я ведь не вытерплю. Чего же и до сих пор? Он встал на ноги, в удивление осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на мост. Он был бледен, глаза его горели. Изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи», — молил он, — «покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения. Впоследствии, когда он припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно, он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, — спрашивал он всегда, — зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной, по которой даже и идти ему незачем, подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его. Точно тут нарочно поджидало его. Было около 9 часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя. У самого Кенного переулка на углу мещанин и баба, жена его, торговали с 2 столов товаром: нитками, тесемками, платками ситцевыми и тому подобным. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшую знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторши и процентщицы, у которой вчера был Раскольников, приходивший закладывать ей часы и делать свою пробу. Он давно уже знал все про эту Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, 35 лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного. — Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично, — громко говорил мещанин. — Приходите-тка завтра, часу в Симомс, и те прибудут. — Завтра? — протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. — Эк ведь вам, Алёна Ивановна, страху задала, — затараторила жена торговца, бойкая бабёнка. — Посмотри я на вас, совсем-то вы как ребёнок малый, и сестра она вам не родная, а сведённая, а вот какую волю взяла. — Да вы на сей раз, Алёна Ивановна, ничего не говорите-с, — перебил муж. — Вот мой совет. Зайдите к нам, не просясь, оно дело выгодное-с, потом и сестрица сами могут сообразить. — Аль зайти? — В семом часу завтра, и от тех прибудут-с. — Самолично и порешитесь. — И самоварчик поставим, — прибавила жена. — Хорошо, приду, — проговорила Лизавета, все еще раздумывая, и медленно стала с места трогаться. Раскольников тут уже прошел и не слыхал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал. Он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в 7 часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет, и что, стало быть, старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать. Но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать, наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и, наверное, с большей точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра в таком-то часу такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна одинехонька. Глава 6. Впоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжее и забедневшее семейство продавало вещи, платья и прочее, все женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку, а Лизавета этим занималась. Брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену. Какую цену скажет, так тому и быть. Говорила же вообще мало и, как уже сказано, была такая смиренная и пугливая. Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покарев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь допробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес. У него были две вещи, годные к закладу. Старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании с сестрой, на память. Он решил отнести колечко. Разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность. Но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности. «Славная она», — говорил он, — «у ней всегда можно денег достать. Богата, как жит, может сразу 5000 выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много в ней перебывало, только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по 5 и даже по 7 берет в месяц, и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, 8 вершков росту. «Вот ведь тоже феномен!» — вскричал студент и захохотал. Они стали говорить о Лизавете. Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и все смеялся. А офицер с большим интересом слушал и просил студента прислать ему эту Лизавету для починки белья. Раскольников не проронил ни одного слова и за раз все узнал. Лизавета была младшая, сводная, от разных матерей, сестра старухи, и было ей уже 35 лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки, и кроме того шила на продажу, даже полы мыть нанималась, и все сестре отдавала. Никакого заказу и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего. Деньги же все назначались в один монастырь в Анной губернии на вечный помин души. Была же Лизавета мещанка, а не чиновница. Девица и собой ужасно нескладная. Росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чистоплотно. Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна. — Да ведь ты говоришь, она урод, — заметил офицер. — Да, смуглая такая, точно солдат переряженный. Но знаешь, совсем не урод, у нее такое доброе лицо и глаза. Очень даже. Доказательство, многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная. На все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша. — Да ведь она и тебе нравится, — засмеялся офицер. — Из странности. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести, — с жаром прибавил студент. Офицер опять захохотал, Раскольников вздрогнул. Как это было странно. — Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, — загорячился студент. — Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри. С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? — Ну, понимаю, — отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. — Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду. 100, 1000 добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь. 100, 1000, может быть, существований, направленных на дорогу. 10 семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленице тысячами добрых дел? За одну жизнь тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и 100 жизней взамен, да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает, она на медне Лизавете палец со зла укусила. Чуть-чуть не отрезали. «Конечно, она недостойна жить», — заметил офицер. «Но ведь тут природа. Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят, долг, совесть. Я ничего не хочу говорить против долга и совести, но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос, слушай». «Нет, ты стой, я тебе задам вопрос, слушай. Ну? Вот теперь ты говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет?» «Разумеется, нет. Я для справедливости. Не во мне тут и дело. А, по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой справедливости. Пойдем еще партию». Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились такие же точно мысли? И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш свои мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе? Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела. Как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание. Возвратясь с сеной, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело. Свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить, думал ли он о чем-нибудь в то время. Наконец он почувствовал давешнюю лихорадку, озноб, и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в 10 часов на другое утро, насилу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять с пятой и опять в ее собственном чайнике. — Эк ведь спит! — вскричала она с негодованием. — И все-то он спит! Он приподнялся с усилием. Голова его болела, он встал было на ноги, повернулся в своей каморке и упал опять на диван. — Опять спать! — вскричала Настасья. — Да ты болен, что ли? Он ничего не отвечал. — Чаю-то хошь? — После. — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним. — И впрямь, может, болен, — сказала она, повернулась и ушла. Она вошла опять в 2 часа с супом. Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и со злостью стала толкать его. — Чего дрыхнешь? — вскричала она, с отвращением смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. — Болен аль нет? — спросила Настасья и опять не получила ответа. — Ты хож бы на улицу вышел, — сказала она, помолчав. — Тебя хож бы ветром обдуло. Есть-то будешь, что ли? — После, — слабо проговорил он. — Ступай. И махнул рукой. Она постояла еще немного, с состраданием посмотрела на него и вышла. Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть. Он съел немного, без аппетита, ложки 3-4, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком, уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось. И все странные такие были грезы. Всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды, кругом пальмы растут целым кругом, все обедают. Он же все пьет воду прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням, и по такому чистому с золотыми блесками песку. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось, но на лестнице было все тихо, точно все спали. Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил. А меж тем, может, и 6 часов било. И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть, а сердце все билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить. Дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну, совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее он выдрал тесьму, в вершок шириной и вершков в 8 длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное его верхнее платье, и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись, пришивая, но он одолел, и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике, в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка. Петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же с петлей стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно под мышкой изнутри всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтобы она не болталась. А так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой через карман придерживает. Эту петлю он тоже уже 2 недели назад придумал. Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель между его турецким диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там заклад. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка, толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел в одной из своих прогулок на одном дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская. Потом он уже прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, вероятно, от чего-нибудь отломок, которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест ниткой. Потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькую тесемочкой тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудреннее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучшить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для веса, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что вещь деревянная. Все это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик. — 7 час давно! — Давно! Боже мой! — Давно! Боже мой! Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои 13 ступеней. Осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик, но на нож и особенно на свои силы он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим, кстати, одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство. Чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение, не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время. Если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно, и сомнений не оставалось бы уже более никаких, то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалось еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасья, и особенно по вечерам, поминутно не бывала дома. Или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет настежь. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. И так стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню, и взять топор, а потом, через час, когда все уже кончится, войти и положить обратно. Но представлялись и сомнения. Он, положим, придет через час, чтобы положить обратно, а Настасья тут как тут воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем хватится топора, искать начнет, раскричиться. Вот и подозрение, или, по крайней мере, случай к подозрению. Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и... просто пойдет туда. Даже недавнюю пробу свою, то есть визит с намерением окончательно осмотреть место, он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так, дай-ка, дескать, пойду и опробую, что мечтать-то, и тотчас не выдержал, плюнул и убежал в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен. Казуистика его выточилась как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Сначала, впрочем, давно уже прежде, его занимал один вопрос. Почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям. И, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике. Сам же преступник и почти всякий в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до свершения преступления. Продолжаются в том же виде в самый момент преступления, еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает самое преступление или само преступление как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов. Что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им не преступление. Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения. Мы и без того слишком забежали вперед. Прибавим только, что фактические, чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они в свое время все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела. Но дело не начиналось. Окончательным своим решением он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно. Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней, как и всегда отворенную настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтобы оглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасьи самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтобы она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома, у себя в кухне, но еще занимается делом, вынимает из корзины белье и развешивает на веревках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено. Нет топора. Он был поражен ужасно. «Из чего взял я, — думал он, сходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так, наверное, это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собою со злости. Тупая зверская злоба закипела в нем. Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу так для виду, гулять ему было противно. Вратиться домой еще противнее. «Какой случай навсегда потерял?» — пробормотал он, бесцельно стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из-за каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза. Он осмотрелся кругом — никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. Так и есть, нет дома. Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь. Он бросился стремглав на топор — это был топор — и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами. Тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карман и вышел из дворницкой. Никто не заметил. «Не рассудок, так бес», — подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно. Он шел дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не поддать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему его шляпа. Боже мой, и деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку. Проклятие вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там на стенных часах уже 8:50. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк, подойти к дому в обход с другой стороны. Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг, почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по Сенной, и он на минуту очнулся. Что за вздор, подумал он. Нет, лучше совсем ничего не думать. Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге. Мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло, как молния. Он сам поскорей погасил эту мысль. Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. Что это? Неужели 7:30? Быть не может, верно, бегут. На счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, даже как нарочно в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его все время, как он проходил подворотню, и чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. Там, по ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил, и навстречу никто не попался. Много окон, выходивших на этот огромный квадратный двор, было отперто в эту минуту, но он не поднял головы, силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице. Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая. Все двери были заперты, никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Он постоял, подумал и пошел дальше. Конечно, было бы лучше, если бы их здесь совсем не было, но над ними еще два этажа. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив. Та пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под Старухиной, тоже пустая. Визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят. Выехали. Он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме его мысль, не уйти ли. Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в Старухину квартиру. Мертвая тишина. Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно. Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. Не бледен ли я? Очень, думалось ему. Не в особенном ли я волнении? Она недоверчива. Не подождать ли еще, пока сердце перестанет? Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее, сильнее, сильнее. Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил погромче. Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительна и одна. Он отчасти знал ее привычки и еще раз плотно приложил ухо к двери. Чувства ли его были так изощрены, что вообще трудно предположить, или действительно было очень слышно, но вдруг он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь, снаружи, прислушивался, притаясь изнутри и, кажется, тоже приложа ухо к двери. Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтобы виду не подать, что прячется. Потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после, ярко, ясно, эта минута отчеканилась в нем навеки, он понять не мог, откуда он взял столько хитрости. Тем более, что ум его как бы померкал мгновениями, а тело своего он почти и не чувствовал на себе. Мгновение спустя послышалось, что снимают запор. Глава седьмая. Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые, недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку. Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее вместе с дверью на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза. — Здравствуйте, Алена Ивановна! — начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал. «Я вам вещь принес. Да вот лучше пойдемте сюда, к свету». И, бросив ее, он прямо без приглашения прошел в комнату. Старуха побежала за ним. Язык ее развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» «Помилуйте, Алена Ивановна, знакомый ваш, Раскольников. Вот заклад принес, что обещался на медне». И он протягивал ей заклад. Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту. Ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно. До того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. «Да что вы так смотрите, точно не узнали?» — проговорил он вдруг тоже со злобой. «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда». Он и не думал это сказать, а так само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил. — Да чего ж ты, батюшка, так вдруг? — Что такое? — спросила она, смотря на заклад. — Серебряная папиросочница, ведь я говорил прошлый раз. Она протянула руку. — Да что это вы какой бледный? Вот и руки дрожат. — Искупался, что ли, батюшка? — Лихорадка, — отвечал он отрывисто. — Поневоле станешь бледный, коли есть нечего, — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад. — Что такое? — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке. — Вещь, папиросочница, серебряная. Посмотрите. — Да что это, как будто и не серебряная, ишь навертел. Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту. Она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правую рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и дервенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор, вдруг голова его как бы закружилась. — Да что он тут навертел? — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу. Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой. Он положил топор на пол подле мертвой и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущую кровью, в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться. Ключи он тотчас же вынул. Все, как и тогда, были в одной связке на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело. Только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение, уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнений не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку. Да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался, к тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул был опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу, сверху. Но не посмел и, с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял. Он не ошибся. Кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню. Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно, не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался. И видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода, как и в прошлый раз ему на ум пришло, а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке может быть все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклой крышей, обитая красным софьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белой простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. Красная, ну а на красном кровь неприметнее. Рассудилось было ему, и вдруг он опомнился. Господи! С ума, что ли, я схожу, — подумал он в испуге. Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи. Вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, браслеты, цепочки, серьги, булавки и прочее. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно в двойные листы и кругом обвязаны тесемками. Немало немедля он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров. Но он не успел много набрать. Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина с минуты или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух. Но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета с большим узлом в руках и смотрела в оцепенении на убитую сестру. Вся белая, как полотно, и как бы не в силах крикнуть. Увидав его, выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги. Приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно задом стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуха не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на все с топором, губы ее перекосились, так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Елизавета была проста, забита и напугана раз и навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимый естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнула. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую. Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорей убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать, если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждую минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты. Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им. Минутами он как будто забывался, или лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке на расколотом блюдечке кусочек мыла и стал прямо в ведре отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню. И потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было. Только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает. Что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем. Мысль, что он сумасшествует. И что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить. Что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает. — Боже мой, надо бежать, бежать! — пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал. Он стоял, смотрел и не верил глазам своим. Дверь, наружная дверь из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная. Ни замка, ни запора, все время, во все это время. Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности, но, Боже! Ведь видел же он потом Лизавету, и как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь, не сквозь стену же! Он кинулся к дверям и наложил запор. Но нет, опять не то, надо идти. Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу. Долго он выслушивал. Где-то далеко внизу, вероятно, под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бронились. Что они? Он ждал терпеливо. Наконец, разом все утихло, как отрезало. Разошлись. Он уже хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. «Как это они так все шумят?» — мелькнуло в его голове. Он опять приотворил за собою дверь и переждал. Наконец, все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы, но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж он прошел первый этаж, вот поднялся еще. Все слышнее и слышнее. Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался. Сюда. И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне. Когда снится, что догоняют, близко, убить хотят. А сам точно прирос к месту, и руками пошевелить нельзя. И, наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся, и успел таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. Незваный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался. гость несколько раз тяжело отдохнулся. «Толстый и большой должно быть», — подумал Раскольников, сжимая топор в руке. «В самом деле, точно все это снилось». Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал, и вдруг в нетерпении изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников, напрыгавший в петле крюк запора, и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным, так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. «Вот упаду», — промелькнуло в нем. Но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился. — Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Треклятые! — заревел он, как из бочки. — Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная, отворяйте! У, треклятые! Спят они, что ли? И снова остервенясь, он раз 10 сразу из всей мочи дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме. В самую эту минуту вдруг мелкие поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников не расслышал сначала. — Неужели нет никого? — звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок. — Здравствуйте, Кох! — Судя по голосу, должно быть очень молодой, — подумал вдруг Раскольников. — Да черт их знает, замок чуть не разломал, — отвечал Кох. — А вы как меня изволите знать? — Ну вот, а третьего-то дня в Гамбринусе 3 партии сряду взял у вас на бильярде. — Так нет их-то. Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело. — Да и у меня, батюшка, дело. — Ну, что ж делать? Значит, назад. — Эх, а я было думал, денег достать, — вскричал молодой человек. — Конечно, назад. Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту и шляться, не понимаю. Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье. — У дворника не спросить ли? — Чего? — Куда ушла и когда придет? — Хм, черт, спросить. Да ведь она же никуда не ходит. И он еще раз дернул за ручку замка. — Черт, нечего делать, идти. — Стойте! — закричал вдруг молодой человек. — Смотрите, видите, как дверь отстает, если дергать? — Ну? — Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке, то есть... Слышите, как запор брякает? — Ну? — Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают. — Ба, да и в самом деле! — закричал удивившийся Кох. — Так что ж они там? И он неистово начал дергать дверь. — Стойте! — закричал опять молодой человек. — Не дергайте! Тут что-нибудь да не так. Вы ведь звонили, дергали, не отпирают. Значит, или они обе в обмороке, или... — Что? — А вот что. Пойдемте-ка за дворником, пусть он их сам разбудит. — Дело. Оба двинулись вниз. — Стойте. Останьте-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником. — Зачем оставаться? — А мало ли что. — Пожалуй. — Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Тут очевидно, очевидно что-то не так, — горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице. Кох остался. Пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один раз. Потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтобы убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину. Но в ней изнутри торчал ключ, и, стало быть, ничего не могло быть видно. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, пока мест не отперли. Поскорей бы уж мелькнуло в его голове. — Однако он, черт! Время проходило, минута другая, никто не шел. Кох стал шевелиться. «Однако, черт!» — закричал он вдруг и, в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли. «Господи, что же делать?» Раскольников снял запор, приотворил дверь, ничего не слышно. И вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз. Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Куда деваться? Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад опять в квартиру. — Эй, леший, черт, держи! С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз по лестнице, крича во всю глотку. — Митька! Митька! Митька! Митька! Шут тебя дери! Крик закончился взвизгом. Последние звуки послышались уже на дворе. Все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. Они. В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу, будь что будет. Остановят — все пропало, пропустят — тоже все пропало, запомнят. Они уже сходились. Между ними оставалась всего одна только лестница, и вдруг — спасение. В нескольких ступеньках от него направо пустая и настежь отпертая квартира. Та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной. И было время. Они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. Никого на лестнице. Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице. Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они в это мгновение уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать. Догадаются, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов 100 оставалось. Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда. А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда, беда. Наконец, вот и переулок. Он поворотил в него полумертвый. Тут он был уже наполовину спасен и понимал это. Меньше подозрений. К тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями, шея была вся смочена. «Ишь, нарезался!» — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву. Он плохо теперь помнил себя. Чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад, в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны. Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома. По крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача — положить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор. Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была приотворена, но не на замке. Стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его, что надо, он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью. Даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души не встретил он потом до самой своей комнаты. Хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытии. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове, но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия. Это лишь начало. Погружение в Петербург, в сознание Раскольникова и в тишину, которая зовет к преступлению. Полную версию романа вы найдете по подписке на Boosty. Ссылка в описании.